и молчать, как утопленник. «Тебя с нами не было, когда мы немца сдерживали», — негромко сказал он и поглядел в зло. «Ты бы вопросов не задавал». Михальцев пропустил колкость мимо ушей и вдруг рявкнул, косо глянув на часового. «Руки назад!» — и добавил тише. «Кажется, я не разрешал на «ты», потому что судьбы у нас разные. Тебя ждет тюрьма или вышка. Если побежишь, может, и обратно до сарая не доведем. А я надеюсь дослужиться до генерала. И чем больше таких, как ты, ликвидирую, тем скорее надену генеральские лампасы. Усек? Руки назад!» Иван разомкнул руки и шагнул к столу. Ненависть черной волной залила глаза, и в этой черноте, казалось, плавало круглое, мучнистое лицо с мокрыми губами. Потом лицо завизжало и исчезло. Следователь отбежал в угол избы и вырвал пистолет из кобуры. — Часовой! — Назад! Пригнувшись, Иван ждал выстрела и готовился его предупредить. Терять было нечего. За окном затарахтел грузовик, но звук был погуще, чем у обычной полуторки. Дверь отворилась, и часовой, хватаясь за грудь, просипел: «Немцы!» Следователь почему-то сунул пистолет в кобуру. Откинув часового, Иван бросился к выходу. Через два пепелища за черными трубами остановился длинный грузовик. Через борта высыпали вражеские солдаты. Некоторые, выпрямившись, постреливали по сторонам. Оставалась секунда, когда под нехоженными будылями можно было отползти в дальний угол сада. Иван распластался по земле, выбил кулаком доски в заборе и добрался до орешниковых зарослей. Резкий металлический звук заставил оглянуться. Двое немецких солдат стояли с автоматами на изготовку возле сарая. Третий сбивал железякой замок на воротах. Иван представил лежащих безоружных бойцов и помертвел от бессильной ярости. Опомнившись, начал отходить. Он не видел, как выглянувший из дома часовой был убит. Оставшийся без охраны, Жабыч заметался по комнате, опять расстегнул кобуру. Здоровенный немец, переступив порог, стрельнул в метнувшуюся фигуру, промахнулся, выбил пистолет из тонкой руки. Потом сгробастал тощего лейтенанта широкой ручищей за шиворот и выкинул, как щенка, в раскрытую дверь. Не растерявшимся особистам, ни безоружным бойцам, запертым в сарае, не было ведомо, что немецкая часть, захватившая несколько сгоревших деревень, замкнула кольцо вокруг белорусской столицы, находившейся еще недавно в глубоком тылу. Чтобы пройти от границы до российской глубинки, армиям вермахта понадобилось меньше 5 дней. Глава 48. Падение Минска решило судьбу командующего и всей верхушки Западного фронта. Разгром продолжался. И ни желание, ни настроение, ни опыт Павлова ничего не значили. Ход событий определяли вещи более долговременные, незыблемые, где как бы накапливались независимые от воли человека стихийные силы. Среди них несомненное превосходство немецкой стратегии, немецкого военного мышления. Не отдельно фон Бока, Геринга или даже Гитлера, а всей веками копившийся наступательной германской концепции.